только вот опознают с трудом. Тяжелый месяц выдался для бедняги. А шеф и в ус себе не дует. Назначил на завтра очередной светский раут. Как будто не ему нужно искать этот самый ключ. Наплел что-то о древних космологических моделях. И что? Хотел бы Пинс посмотреть на лица всемогущих членов внутреннего круга, изучить бумаги, перенесенные с собой Александром, на заседание ложи. Скорее всего, они просто ничего бы не поняли. Идя на эту ответственную встречу, молодой человек по вдохновению выше, безо всякой системы надергал из библиотеки мистера Паула первые попавшиеся рукописи, лишь бы были подревнее, на вид донаписаны на каком-нибудь немалопонятном языке. Он сильно сомневался, что кто-либо из 21 членов внутреннего круга мог слету разобрать древнеегипетские или древнееврейские письмена. А вдруг смогут? Или еще хуже, пригласят его Пимса для сердечной беседы. Поколят на окне клещи. Выйдя из палаццо Скаки, Александра тут же вытер холодный пот, обильно выступивший у него на лбу. Кажется, они влипли. Причем по-настоящему. Следовало что-то делать. Что толку сидеть словно баран, ожидающий, когда тебя поведут на заклание? А что делать-то? Ключ не весь где из неизвестно у кого. Ни следа, ни зацепки. Впрочем, наука наукой, рассудил Спимс, любивший мысль логически. А подобное лечится подобным. Скажем, похмелье с топкой виски. Нашествие крыс крысиным волком. Значит, в таком деле без помощи иных сил не обойтись. Логично? Логично. Александр схватил первую же попавшуюся газету. Конечно же, большая часть всех этих сенсов шарлатаны, но вдруг повезет. Так сказать, метод случайных чисел. Вон сколько объявлений. Найду потерянные вещи. Избавлю от злого рока. Помогу в обретении счастья и богатства. Ну-ка поглядим. Александр не поленился сходить за свежими выпусками и углубился в чтение, внимательно просматривая рекламные страницы. После часто поисков и многочисленных звонков, сделанных им по Лондону и его окрестностям, Пимс, как ему показалось, нашел то, что было нужно. Полное солнечное затмение в великом параде планет. Грозит Земле бедствиями и неожиданностями. Хотите избавиться от своих забот, переложить накопившиеся проблемы на чужие плечи? Доверьтесь. Позвоните немедленно, и вас поймут. Обратитесь сейчас же, и вам помогут. Прием ведет леди Моргана 15-я. Прямая наследница Великой Феи и слава Пендрагонов. Спешите, жду. Подходит, задумался Александр. Подходит. Оптимально. И он набрал указанный в объявлении номер. Алло, слушаю вас внимательно. Раздался в трубке молодой, чарующий женский голосок. Чем могу быть полезной? Наверное, секретарь, решил Пимс. Простите, мисс. Я бы хотел обратиться за помощью к леди Моргане. Да, обрадовалась девушка. И по какому вопросу? У меня неадекватность. То есть проблемы связаны с приближающим солнечным затмением. Девушка на том конце линии мило вздохнула. О, как я вас прекрасно понимаю. Вы позвонили туда, куда нужно. Это мы еще поглядим, рассудил Пимс. Но поглядеть, кажется, стоит. И когда леди Моргана сможет меня принять? Возникла небольшая пауза. Очевидно, девушка-секретарь сверялась со своими записями. Алло, вы слушаете? Это можно делать сегодня. Часов в 8 вечера. Вас устроит такое время? Вполне. Тогда записывайте адрес. И постараюсь не очень опаздывать и быть в форме. Буду, согласился Пимс, не очень-то поняв, что значит быть в форме. В полицейской, что ли? Все-таки странные эти люди, хироманты. Записав продиктованный девушкой адрес, Александр подумал и ощутил странную неуверенность. Район, в котором проживала наследница Пендрагонов, был не очень-то престижным. Даже, можно сказать, неблагополучным с точки зрения полиции и с точки зрения любого приличного человека. Но не всем же священно действовать в роскошных особняках, как это делают наши друзья-иллюминаты. В конце концов, решил он. Магия любит таинственность. Посмотрим. В крайнем случае не стану платить. Еще больше разочаровался предприимчивый секретарь мистера Паула, когда вышел из машины возле указанного по адресу дома, старого обшарпанного, так и просившего на слом. Последний раз его ремонтировали, вероятно, сразу после мировой войны. Причем непонятно, второй или все-таки первой. Перекошенная, как рот у посетителя дантиста, дверь жалобно проскулила, когда молодой человек от омерзения пнул ее ногой. Лестничные площадки покрывала грязь. Стекла в оконных проемах заросли пылью и паутиной. «Куда мэрия смотрит?» – возмутился парень. «Или кто там отвечает за это помещение? Есть же у него хоть какой-то хозяин? Хотя... может, в этом и есть какой-то высший смысл? Так сказать, уход от мира?» Нужная дверь хоть немного отвлекла Пимс от невеселых размышлений. Дверь оказалась неожиданно хороша, новая, металлическая, закамуфлированная под дерево, с большой латунной табличкой, на которой красовалась выгравированная кудрявыми завитками надпись «Магистр белой и черной магии, леди Моргана 15-я». Табличка произвела на Александра, как на истинного сына Альбиона, благоприятное впечатление. Он доверял таким солидным дверям с табличками. Было в них что-то напоминающее о прочности, стабильности, о временах королевы Виктории и Редьярда Киплинга. Отчего именно Виктории и Киплинга, молодой человек объяснить не мог. Может быть, потому что Пимс очень любил стихи Киплинга, а тот жил при великой королеве, воспевая ее великую империю. «Будет вздернут Дэнни Дивер», негромко запел знаменитую киплинговскую песню Александр. Полк построился в каре. Запел и дернул за веревочку звонка. Именно дернул, потому как и звонок у этой двери был ей под стать, старинный, еще начало века. «Кого там еще черти нахрен принесли?» — послышался из-за двери громоподобный рык. «Простите», — вздрогнул Пимс, разобравшись только, что говорили явно не по-английски. «Кто там?» — вопросила дверь тоном пониже. «Я к леди Моргане. Мне назначено», — с трудом выдавил из себя совсем сбитый с толку Александр. «Ну так бы сразу и сказали», — почти что любезным тоном прогрохотала деревянно-металлическая перегородка и приоткрылась. Пимс просочился внутрь квартиры и обмер. Перед ним в плохо освещенном коридоре, перегородив все свободное пространство, высилась монументальная леди. Да какая там леди? Бабища. Огромная бабища, одетая в черный халат, расшитый золотыми звездами и полумесяцами. На голову был навечен платок цвета вырви глаз, из-под которого выбивалась прядь кучерявых черных цыганских волос. Под крючковатым огромного размера носом пробивалась щетинка усов. Желтые круглые глаза без ресниц в упор глядели на Александра. Бровей, кстати, тоже не было. Громко втянув в себя воздух, как будто обнюхав гостя, бабища оглушительно чихнула. Брызги полетели во все стороны. Часть их, естественно, попала на лицо и руки посетителя. Пимс поморщился. В принципе, чего-то подобного он и ожидал. Но явь уж слишком точно отражала нарисованный им воображение облик гадалки-ворожки. «Простите», — подчеркнуто вежливо обратился к женщине-монументу Александр, на всякий случай готовясь к быстрому отступлению. «Не следили Моргана, имея удовольствие говорить?» «Еще чего», — скинулась всем своим грандиозным бюстом бабища. «Там они». Толстый палец с грязным ногтем указал куда-то вглубь квартиры. «Там». То, что леди Ужас говорила с иностранным акцентом, Пимс уже сообразил. «Интересно, только с каким? Не американка, не итальянка. Могу ли я их видеть? А бабки у тебя есть, красавчик?» Не без подозрения поинтересовалась бабища. «А то ходят тут всякие разные». «Баб что?» «Ну, денежки, фунты, доллары, шмоллары». Пимс продемонстрировал ей платиновую визу, однако вид престижной кредитки не вдохновил Цербера в халате. «Что ты мне здесь суешь всякую дрянь? Наличные, наличные покажи». Молодой человек достал из бумажника пару радужных купюр с портретом королевы. Благородное лицо царствующей особы произвело на бабищу умиротворяющее воздействие. «Ладно, проходите, сэр», — попыталась быть любезной гранд-дама. «Кто там, матреша?» — раздался издалека приятный знакомый женский голос. «Тут к тебе новый придурок приперся. Пидор, кажись», — проорал в ответ бабища. Пимс ничегошеньки не понял из этого диалога, но заподозрил неладное. С чего бы это наследнице Пендрагонов разговаривать не на нормальном английском языке, а на варварском наречии? Или это и есть наречие древних логров, которыми правили владыки Грааля? «Проходите, сэр. Леди Моргана ждет». Бабища внезапно захихикала, затем к вящему недоумению и неудовольствию Пимса. легко шлепнула парня пониже спины. Тот попробовал было возмутиться и уйти, но леди Ужас уже закупорила дверь своей необъятной тушей. Молодому человеку ничего не оставалось, как проследовать по коридору в ту сторону, где слышался голос молодой женщины. Стены коридора оказались увешаны экзотическими африканскими масками-губошлепами, плакатами, изображавших языческих богов и христианских святых, и даже шелковыми свитками, расписанными китайскими иероглифами. С потолка свисало на ржавых цепях чучело огромного крокодила с тремя лапами и без хвоста, причем так низко, что Пимсу пришлось наклонить голову, чтобы не оцарапать лоб об острые когти. Наконец коридор привел его к дверному проему, вырезанному в виде восточной арки. Отведя руками мелодично зазвеневшие нити с нанизанными на них металлическими трубочками, парень вошел в покой леди Морганы XV. Это оказалась довольно-таки большая комната, перегороженная пополам полупрозрачной занавеской. Что-то скрывалось по ту сторону занавеса. Пимсу не было видно, однако поэту... Прямо перед ним стоял большой деревянный стол с изогнутыми резными ножками. На зеленом сукне красовалась адамова голова. Старый полусгнивший череп с прилепленной к туманной кости черной свечки. Рядом таинственно сверкал хрустально-магический шар для предсказаний. Толстая пергаментная книга была развернута посредине и придавлена золотым ритуальным кинжалом, на лезвие которого можно было различить ржавые пятна. Однако внимание молодого человека сосредоточилось на этих магических аксессуарах. Видал он и не такое, а на их хозяйке. За столом на низиком пуфике восседала дева из див, роскошная русоволотая красавица, словно сошедшая с обложки модного дамского журнала, слегка, правда, потрепанного. Чем-то уж не массивно ли челюстью, она напоминала Клаудию Шифер в ее лучшие годы. На девушке был надет розовый шелковый пеньюар, почти ничего не скрывавший, скорее подчеркивавший. Пимс почувствовал некоторую неловкость, как и всегда в присутствии слишком красивых женщин, и даже не слишком красивых. Леди Моргана? Да, это мое имя, проворковала та. Мистер Пимс, не так ли? Парень поклонился. Девушка предложила ему сесть. Вы чем-то озабочены или расстроены, мистер Пимс? Секретарь-референт отметил, какой у леди Моргана выразительно грудной голос. Признаться, меня несколько смущает. Александр замялся, поглядел по сторонам. Что именно? Девушка в пеньюаре доверительно положила узкую пахнущую духами ладонь на руку молодого человека. Склонилась к нему через стол. Глазам вспотевшего Пимса открылись два изумительно круглых полушария. Я ожидал увидеть особу несколько постарше. Еле выдавил он из себя. Леди Моргана неподдельно изумилась. Почему? Ну как бы это? В вашем возрасте как-то странно иметь подобные занятия. Это скорее подошло бы вашей компаньонке. «Матрёше!» – прыснула в кулачок девушка. «Ну вы тоже скажете!» Вдоволь навеселившись, она вдруг сразу посерьезнела. «Так какие у вас проблемы? Что вас ко мне привело?» Молодой человек тяжело вздохнул и с сомнением посмотрел на молодую прорицательницу. Та ответила ему открытым и доверчивым взглядом огромных синих глаз. В них сразу же захотелось утонуть. Захотелось и тут же расхотелось. Кажется, снова влип. Промелькнуло в голове. «Не знаю, поймете ли вы суть моих проблем?» «Еще и это. Пим заикался с детства, но очень редко и почти незаметно. Отчего же не пойму, обиделась девушка? Поверьте, я очень-очень опытна в своей профессии». Она встала, обогнула стол. Взяла Александра под руку. «Не пройти ли нам на другую половину? Возможно, там вы быстрее расслабитесь». Увлекая за собой Пимса, леди Моргана подошла к занавеси и отдернула ее. Молодой человек взглянул и лишился дара речи. За шифоновой перегородкой скрывалась огромная кровать под роскошным балдахином. Нагромоздились груды розовых атласных подушек и подушечек. «Что это?» – обомлел Александр. «Это мое рабочее место, сладенький», – проворковала девушка и крепко толкнула Пимса по направлению к указанному рабочему месту. Не удержав равновесия, парень шлепнулся на кровать и тут же утонул среди подушек. Девушка обольстительно повела плечами, Пеньюар упал на пол. Блондинка дернула невидимый рычажок, и в стене открылось несколько потайных шкафчиков. «Что предпочитаешь?» – прошептала она. «Это?» Из правого ящика были извлечены хлыст и наручники. «А может быть, тебе больше по вкусу этот малыш?» Из левого ящика нежная рука леди Морганы выудила огромный механический фалоимитатор, нажала пальчиком на кнопку. Подобие мужского органа начало угрожающе дребезжать и сокращаться. Все это время Пимс пребывал то ли в шоке, то ли в коме, не имея возможности сообразить, куда же он все-таки угодил. Ведь поначалу в этой квартире ничего не напоминало бордель. И на тебе. Я решу все ваши проблемы. Какие проблемы? Если те, на которые столь красноречиво намекала девушка, то лучше не надо. Справимся сами как-нибудь. Фалоимитатор. Бррр. Александр решительно встал, сбрасывая подушки на пол, и молча направился к выходу. «Эй, ты чего?» – заволновалась леди Моргана. «Ты куда? Или размер не понравился? Там у меня есть и побольше». Мистер Пинс прибавил скорости. «Матреша!» – завизжала девушка. «Держи, урюка! Он нас кинуть хочет!» Откуда ни возьмись, в коридоре появилось грозное бабище. Бедняга Пимса был схвачен за грудки. «Сэр, погодите! Как это же вы хотите уйти, не заплатив?» «Нехорошо, радость моя! Зачем обижаете беззащитных женщин?» «Немедленно уберите руки!» – жалобно возопил Александр, трепыхаясь в железных ручищах матреши. «Я буду жаловаться. Я подам на вас в суд за попытку сексуального насилия». Бабища захохотала. «Это мы-то сексуальные насильники. Да что ты поешь, болван? Кто тебе поверит? Ты только посмотри на это невинное создание». Она ткнула пальцем в неслышно подступившую леди Моргану с жужжащим фалоимитатором на изготовку. «Разве она способна на такое?» Леди Моргана зарделась и стыдливо прикрыла ладошкой ногой Лона. Фалоимитатор продолжал угрожающе жужжать. «Давай, живо раскошеливайся. А то сейчас Ивана кликнем. Он уж тебе покажет, где раки зимуют». Перспектива повстречаться с таинственным Иваном не обрадовала Пимса. Дрожащими руками он сунул бабище 200 фунтов и устремился к двери, проклиная тот миг, когда ему пришла в голову безумная идея обратиться к прорицательнице. «Подобное подобным», – вздохнул он. «Фалоимитатор он тоже подобный». «Козел, импотент, педик!» – неслось ему вслед. «Ну, козел!» – вздохнул бедняга Пимс. «Ну, импотент, ну, педик, но ведь все же убежал. А если бы не убежал? Тут только он понял смысл вычитанной где-то русской пословицы, гласившей, что всякая инициатива наказуема. Глава 4. Торги и предательство. Мотоцикл завелся с полоборота, как и следовало вести себя настоящему мотоциклу. Лара доверяла технике, которой пользовалась, разумно полагая, что достойный уход за ней – это залог успеха. Нет ничего хуже, если твоя жизнь будет зависеть от отвинтившейся гайки, плохо закрепленной клеммы или не впрыснутой вовремя смазки. Ей приходилось видеть на обочине трасс и автобанов разбитые и искореженные, залитые кровью остатки машин, которые подвели своих хозяев или которых подвели хозяева. Не говоря уже об ужасной катастрофе Боинга, в котором Лара чудом выжила. До сих пор она видела во сне тот миг, когда треснула стена салона, когда исчезли кресла левой половины, провалившиеся в свистящую бездну. А она сама, сбиваясь и теряя слова, начала читать памятную с детства молитву. А потом рывок, страшный удар и долгая тьма, из которой не было сил вырваться. И так следовало быть уверенным во всем, от наручных часов до пистолета, не говоря уже о мотоцикле или самолете. Мощный Нортон Стрит Файтер был для Лары тем же, что и любимый конь, верным другом. Она практически не делала никаких различий между живыми и механическими скакунами. Наблюдательный Брайс как-то заметил с обидой, что тупой мотоцикл леди Крофт любит и жалеет больше, чем его умных и продвинутых роботов. Однако головастый компьютерщик был не прав. Или не совсем прав. Мотоцикл вовсе не был тупым. Иногда Ларри казалось, что он сам выбирает дорогу, вовремя замечает выбоины и кочки, снижает скорость на опасных поворотах. Девушка порой подумывала о том, что следует поговорить на эту непростую тему с Брайсом. Возможно, он сумеет вставить в ее Norton Street Fighter одну из своих мудрых штуковин, отчего мотоцикл действительно сможет поумнеть, а то и начать разговаривать. Не сделает ли этот наглый Мерс, мэм? Впрочем, как раз и не проблема. А вот поставить на него кое-какое скрытое вооружение давно пора. Например, небольшой пулемет, который мог выдвигаться из-под кожуха топливного бака. Чем она хуже Джеймса Бонда? А еще лучше базуку с кумулятивными зарядами. Однако, поразмыслив, Лара решила, что пулемет – это хорошо, базука – еще лучше. Но Брайса к мотоциклу лучше не допускать. Вполне возможно, он научит его с выражением читать сказки матушки Гусыни, печь слоеные булочки и рассчитывать курсы. Но кто гарантирует от того, что натасканный Брайсом чудо-мотоцикл не постарается хорошенько стукнуть своего седока о ближайшее толстое дерево? Примера с роботом было более чем достаточно. Улыбнувшись таким мыслям, Лара на высокой скорости вылетела за пределы замкового двора и понеслась по гладкой ухоженной дороге, распугивая ревом мотора мелких птиц, устроившихся на деревьях вдоль обочины. Столь любимый Ларри мотоцикл был одновременно предметом ужаса дворецкого Хиллари. И если старина Уистон сам однажды сделал пару лихих кругов вокруг особняка, он полагал, что Лара об этом не знала, но она была прекрасно осведомлена и очень загордилась своим верным слугой, то Хиллари, хоть и был младше старика на целых 3 десятилетия, почитал Norton Street Fighter за смертоносного монстра. Леди следовало бы пересесть на нормальную человеческую машину, заметил он однажды, наблюдая, как Лара меняет колесо своего любимца. «Зачем это?» – поразилась та. «Ну, так солиднее, мэм». «Это не довод», – отмахнулась девушка. Хиллари задумался. «Ну, а если дождь?» «Тогда я буду ехать быстрее, чем падают капли», – рассмеялась Лара, сдувая со лба непокорную прядь, все время лезущую в глаза. «К тому же в гараже полно дряхлых рыдванов. Зачем нам новые?» «Но если к леди приедут важные гости, или леди изволит пригласить ее величество, неужели леди поедет к ее величеству на мотоцикле?» – ужаснулся Хиллари. «Я не мистик, мэм, но кости ваших предков в своих гробах». Сообразив, что он несколько заговорился, дворецкий смущенно умолк. Лара лишь пожала плечами. «Полагаю, что могла бы и на мотоцикле. К тому же, если меня пригласит королева, надеюсь, она позаботится прислать какой-то транспорт. Да я и не слишком хочу в гости к старушке. Эти придворные церемонии, вы ведь понимаете, Хиллари. Джозеф Крофт был сторонником Кромвеля». Хиллари сглотнул. С самого детства он помнил, что о предателе и отступнике Джозефе Крофте в доме упоминать не полагалось. Однако он решил не сдаваться. И тем не менее, леди следует подумать о новом автомобиле. Это красиво, эстетика, мэм. Пусть леди представит себя в новеньком красивом автомобиле. Оформление салона сделано под специальную заказу. Кондиционер. Дворецкий даже закатил глаза от удовольствия. Хорошо, подыщите что-нибудь, раз нам совсем некуда тратить деньги, сдалась Лара. Что бы вы предложили? Только бога ради, не Роллс-Ройс. Когда я его вижу, моя рука тянется к базуке. Базуку с кумулятивными. Вот это да. Что-то солидное и уважаемое, мэм. На чем не ездит всякая шантропа и всякие козлы. Девушка удивленно подняла брови. Извините, леди, вырвалась. Хиллари невольно покраснел. Я бы мог позволить дилеру Крайслера или все-таки заказать Роллс-Ройс. Леди напрасно недооценивает значение традиции. Роллс-Ройс – медлительный тяжелый танк, поморщилась Лара. А я люблю скорость. Кстати, а какая у вас машина, Хиллари? «Маленький Остин», – с достоинством сказал дворецкий. Он не стал раскрывать хозяйке своей тайной мечты – купить красивый спортивный автомобиль красного цвета – Ягуар или Астон Мартин. Тем более мечтам этим суждено было остаться мечтами. Денег на подобную покупку у Хиллари не имелось, и в обозримом будущем не предвиделось. Так что еще несколько лет ему предстояло кататься на кургузом Остине. Ну вот, как же вам понять, что такое настоящая езда? Резонно рассудила мисс Крофт. И подайте ко мне вон тот ключ. «Который?» – осведомился Хиллари, не без омерзения глядя на кучу испачканных машинным маслом и тосолом железяк. «Вот этот, черный. Да, да, спасибо». Лара, усмехнувшись, приняла ключ у дворецкого, державшего инструмент за кончик двумя пальцами. «Вы что, не умеете ремонтировать технику? А как же ваша машина?» «Я вызываю ремонтников, мэм», – с достоинством ответствовал Хиллари. «Как же ваша машина может любить вас, если в ее внутренностях копаются абсолютно чужие люди?» – поразилась Лара. «Я вас не понимаю, Хиллари». «Так что мне делать с автомобилем, леди?» – осведомился дворецкий, решив прекратить бесполезный и раздражающий хозяйку спор. «Это на ваше усмотрение. Заранее одобряю ваш вкус», – махнула девушка рукой, зажатым в ней ключом. «Кстати, можете ездить на ней сами. Ваш Остин у меня не вызывает доверия». «Спасибо, леди очень добра». Хиллари откланялся и удалился, мысленно потирая руки. «На ваше усмотрение. Красный Астон Мартин и точка». Лара, понятное дело, ничего не знала о честолюбивых планах своего временного дворецкого. А если бы и знала, вряд ли стала спорить. В конце концов, быстрый и обтекаемый Астон Мартин куда лучше похожего на катафалк Роллс-Ройса. Впрочем, и на Астон Мартин она не собиралась много ездить. Старый вертный Нортон Стрит Файтер – вот то, что нужно. Вернувшись в дом, Хиллари осклабился. Воровато оглянулся и решительно открыл телефонный справочник. Звонить в агентство. Сейчас же, пока хозяйка не передумала. Астон Мартин, красный. Эх. Машины, как встречные, так и попутные, попадались на трассе очень редко. Одна из попуток – бежевый Volkswagen Cabriolet, тоже мне машина называется, была набита подростками, встретившими появление прекрасной мотоциклистки, приветственными воплями. Один вылез выше всех и принялся посылать воздушные поцелуи. Лара некоторое время ехала рядом, потом покачала головой и подумала, показав им язык, и прибавила скорость, оставив Volkswagen в пыльном шлейфе. А все-таки приятно, что не говори быть девушкой из мечты. На сегодня весь вечер у этих развесистых обалдуев будет посвящен воспоминаниям о той тёлке с вот такими сиськами и на здоровенном мотоцикле, что обогнала нас в Сурее. Так, кажется, они сейчас говорят, насмотревшись американских боевиков. Лара поморщилась. Хиллари в чем-то прав. Куда катится мир? С другой стороны, век кончается, приходит что-то новое. Погруженная в такие непростые мысли, девушка обогнала большой трейлер и едва разминулась с идущим навстречу автобусом, водитель которого возмущенно засигналил. И снова Ларе показалось, что мотоцикл сам уклонился от встречи со сверкающим радиатором Лейланда, на какую-то долю секунды опередив ее руки, повернувшие руль. Мистика? Да, возможно, и мистика. Но в этот момент Лара почувствовала настоящую любовь к верному железному мустангу, верно рычащим моторам. Нет, не сравняться с ним ни пластмассовые японские шоссейные игрушки, ненадежные, но бесчувственные и неинтересные немецкие тарахтелки. Вот только говорят, что старая русская. Как ее там называют? Шимпанзе, макака. Говорят, она сама даже мины обходит. Надо будет уточнить. Жаль только, что поездки всегда так быстро заканчиваются. А виной этому, конечно же, небольшая величина Соединенного Королевства. Хорошо этим янки. Сел и гони через весь Техас. А здесь? Вот-вот начнется лондонские предместья. А там уже особенно не разгонишься. Иначе рискуешь попасть в прямиком лапы полиции. А с полицией Ларе не хотелось иметь абсолютно никаких дел. Это вам не робот-тренажер. Девушка нащупала в кармане таинственный тикающий хронометр и подумала, что все начинается довольно интересно. Вот только как продолжится. Ну вот и Лондон. Леди Крофт лихо подрулила к входу в Кристи, скептически обозрев затянутую в кожу девицу. Мордатый секьюрити хотел бы рявкнуть на нее, дабы проваливала по добру, по здорову. Но, присмотревшись, оценил, что прикид молодой рокерши потянет минимум 1000 на 3 фунтов. Да и Нортон Стрит Файтер, машина не из дешевых. «Прикажете отогнать ваш мотоцикл в гараж, мэм?» Подобострастно улыбнулся охранник. «Не стоит», — Лара покачала головой. «Я ненадолго. Пусть здесь стоит. А ты уж присмотри за моей лошадкой». Она сунула довольному мордовороту 20 фунтов и гордо прошествовала в услужливо распахнутые двери. Торги были в самом разгаре. В зале стояла неповторимая атмосфера, которая бывает лишь на аукционах. Народ здесь собрался разный. Кое-кто из публики пришел сюда просто провести время, понаблюдать за чужими страстями. Пару человек заглянули в надежде приобрести несколько престижных или очень миленьких вещиц, которые так подойдут к интерьеру, гостиной или спальне. Но большинство сидевших в зале были завсегдатаями профессионалами, пришедшими в Кристи работать. Азарт погони за нужной вещью, предчувствие победы над соперником,